Здравствуйте. Вот бы тебе жопу порвать. Какого хуя тебе нужно, блядь? Блевотина ты ходячая, блядь, а? Паскуда ебаная. Слушай, ты, падла, подлее тебя и нету на свете даже. Тухлая жопа, блядь. Проститутка старая, ебаная в рот. Сука неебеная. Сучка неебеная. Сучка неебеная. Будь у тебя глотка и пизда сифилисная, как ты. Сучка неебеная. Сучка неебеная. С ума сошла? Иди, блядь, лечись, ебаная. Да тебя надо, мой пальцем побоится тронуться. Сифилисик, блядь. Лысый, раковый сифилисик. Ебанушка! Ебанушка! Заткнись! Ебанушка! Заткнись! Заткнись! Ебанушка! Заткнись! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! Заткнись! Заткнись, когда я говорю! Ебанушка, ебанушка, голодающие, голодающие, никто хлеб дает, кого, гляди, с голоду умрет, никто хлеб не дает, голодающие, промышляющие, голодающие, у старух промышляющие. Кто это говорит? Нихуя. Не смей звонить, дебушиная лапа! В рот ебать, в рот ебать, в рот ебать, в рот тебе ебать, в рот тебе ебать! В рот тебе ебать, сука, чтоб ты задохнулась хуем! Неужели ты думаешь, я пойду... Чтоб ты хуем подавилась, чтоб ты хуем подавилась. Чтоб ты хуем подавилась, чтоб ты хуем подавилась. Но если ты мне будешь трепать нервы, я... Послушай, мне чтоб кажется... Чтоб ты хуем подавилась, чтоб ты хуем подавилась. Чтоб ты хуем подавилась и сосала до утра. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Иди нахуй. А чего ругаешься? Вы так хорошо... Нихуя, блядь! Вы так пели хорошо. Вы микрофончик ебаный. Вы так пели классно вообще, мне нравится. Хуй свой включи, блядь! Я не магнитофон по моему телефону, ебаный. Да я это не на... Это скоро, ебаная, в рот! Валерий... Мой сын тебе, блядь, покажет, кучка, ну мать! Я тебе, блядь,